Мужчину она познала лет 13. Это был татарин, вор, сидевший чуть ли не по 2 года в каждом классе. Одним словом, парень был в делах любовных уже опытный. У него была великолепная наставница, взрослая баба Горбунья. Про дачу заговорили, когда татарин Ромео погиб при загадочных обстоятельствах в лесу. Установили, убит током. Потом уточнили молнией. Но загадка осталась. Расшифровка дачи происходила еще и через дочь. Подруги, любовники, студенты-однокурсники и так далее. После татарина у нее появился пожилой любовник, но о нем после. Он тоже загадочно погиб. Артистом никогда не мечтал стать. Неинтересно мне это. А чего, правда, интересно? Вот летчиком я бы стал. И музыкантом. Мечтать-то мечтал, а развел философски руками. Теперь уже поздно. Музыкантом-то еще можно успеть, а вот летчиком уже не станешь. Музыкантом? Видишь ли, учиться и работать тяжело. Да и со слухом у меня туго. На одно ухо не слышу. Был бы моложе, можно разработать. Помолчал. Слушаем полонез Агинского, льющийся из приемника, из такси. Артистам интересно, что ли? Вот вино настоящее наливает, ясно, нет. А суп, к примеру, или чай, тоже вода, правильно? Жевать же надо, одна артистка директору говорит. К третьим действиям настоящее шампанское подавайте, пить воду не буду. «Хорошо, — говорит директор, — тогда в четвертом действии тебя убьют по-настоящему, согласна?» Не слыхал анекдот такой. «Если шампанское настоящее, так и все, мол, давай по-настоящему, директор-то». Встал с корточек, махнул рукой в сторону машины. «Вот теперь...» «А музыкантам куда уж? У самого 3 уже растут. Старшему 16». От первой жены. Молодые были, к семье не приучены, а подсказать некому было. Спохватился поздно, разошлись уже. Сначала надо начинать. Начал сначала одному 3 годика, второму 3 месяца. И с каким-то раздражением, видимо, от моего молчания, резко спросил. «Устаешь от вашей работы?» Я не понял. «Ну, слава, узнают все. Утомляет ведь?» «Ну, как нет? Мне лично все равно. Я к славе равнодушен. Сам не знаю, почему», — удивился искренне своему безразличию к славе. Постоял некоторое время с разведенными в сторону руками, как бы прислушиваясь к себе, и так и не найдя объяснения своему странному безразличию к славе, не оборачиваясь, направился к машине. Идут дворами к себе. Старый деревянный дом, 2 этажа с большим крыльцом. Рядом школа 8-летка. Ребята играют в футбол. Тепло, хотя немного и ветрено. У деревянного дома стоит старуха в зимнем пальто и теплом платке. На ногах валенки с калошами, смотрит на бегающих по футбольному полю ребят. Стоит и смотрит легко и свободно, в один момент проникаясь пониманием чего-то простого. Раньше бы прошел мимо и ничего не понял. А сейчас могу рассказать о том, как я увидел себя и радостных мальчишек-щенят глазами больной старухи, которой, может быть, завтра уже не будет. Может возникнуть глупый и до невероятия абсурдный конфликт со старухой. Двухэтажный дом оказался между 2 жилыми массивами — проспектом Мира и Переяславской. Это не самостоятельный дом, бывший деревянный флигель. Рядом есть остатки каменного дома с аркой. Когда-то это был комплекс с сухоженным двориком, а сейчас это кратчайший путь к новым домам. И вот вдруг старуха вцепилась во взрослого человека и устроила скандал — дикий, бессмысленный. Чего ходите тут? А потом она будет безучастно умирать.